Глава 31. Семя. Видим в этом мире, что какое семя сеется, такой и плод от него родится, как то от пшеницы пшеница, от ржи рожь, от овса овес и прочее. Рожденное от плоти есть плоть, от Иоанна 3:6. Так и Божие Слово, как семя на земле сердец человеческих сеемое, подобный себе плод рождает. Божие Слово – семя духовное, доброе, небесное, святое, животворящее. Посеянное на сердце человеческом рождает человека подобным себе, то есть делает его духовным, добрым, небесным, святым, живым. Рассуждает человек, как слышишь Слово Божие. Чувствуешь ли от слушания силу и действие, подобное Слову Божию? Чувствуешь ли в душе своей мысли и желания духовные, добрые, небесные? Если не чувствуешь, то это знак того, что семя Слова Божьего в тебе погибает. «Кто имеет уши слышать, да слышит», — говорит Господь, от Луки 8:8-15. О том же. Семя одинаково сеется, но не на одинаковую землю падает. Так и Слово Божие равно всем проповедуется, но не во всех сила и плод его бывает. Иное семя падает на пути и птицами небесными похищается. Так и Слово Божие, проповеданное сердцам человеческим, по которым, как по пути, различные мысли проходят, погибает и бесплодно бывает, ибо духи лукавые, как птицы, похищают его, чтобы люди, уверовав, не спаслись. Иное семя падает на каменной земле и поэтому не имеет достаточной земли, где бы углубить и утвердить свой корень. Оно скоро прорастет, но от зноя солнечного, как не имеющее корня, иссыхает. Так и Слово Божие, упавшее на сердцах человеческих, но не углубленное и не укоренившееся, хотя и с радостью принимается, однако от нашедшего искушения, печали и гонения лишается сладкого своего плода, и так бесплодно бывает. Иное семя падает среди терния, и тернием возросшим подавляется, и поэтому бесплодно бывает. Так и Слово Божие слышат многие люди, но печалью века сего и лестью богатства, как тернием, объятые сердца имея, никакого плода не приносят. И потому и в них Слово Божие бесплодно бывает. Иное семя падает на доброй земле, и одно оно плод приносит. Так и Слово Божие, когда слышат его добрые сердца, плод свой получает, и от него приносят плод одни во 100 крат, другие в 60, иные же в 30. От Матфея 13:3-23, от Марка 4:3-20, от Луки 8:5-15. Из этого видишь, христианин, первое – проповедуемое Слово Божие, то есть читаемое Евангелие или апостол, или что-то из Ветхого Завета, или проповедь проповедника, нужно слушать со всяким прилежанием и вниманием. Да не похитят у тебя лукавые духи, как птицы, посеянные на пути семя, похищают, Слово Божие тебе проповеданное, и не будешь бесплоден. Второе. Слово Божие, услышанное или прочтенное, нужно углубить и укоренить в глубинах сердца, и в нем день и ночь поучаться, как псаломник говорит о себе и нам в образе себя представляет. «В сердце моем сокрыл я слова Твои, чтобы не согрешить пред Тобою» — Псалом 118. И еще. «Раб Твой размышляет об уставах Твоих, откровения Твои – поучение мое, и уставы Твои – советники мои» – Псалом 118. И еще. и поучался в заповедях Твоих, которые я сильно возлюбил. И еще, и размышлял об уставах Твоих. И еще, как возлюбил я закон Твой, весь день он поучение мое. И еще, скорбь и нужды постигли меня, заповеди Твои — утешение мое. Поэтому и пишется о праведнике. Закон Бога его в сердце у него, не преткнутся стопы его. Псалом 36. И блаженным называется тот человек, у которого в законе Господа воля его, и в законе его поучается он день и ночь. Поэтому он уподобляется дереву, посаженному при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не отпадет, и во всем, что он не делает, преуспеет. Псалом 1. Третье. Так как прихоти этого мира, как терние семя, подавляют Слово Божие в сердце посеянное, то надо эти вредные тернии из сердца искоренить и не любить мира, ни того, что в мире, по слову апостольскому, 1 Иоанна 2, 15. Иначе семя Божьего Слова будет бесплодно. Четвертое. Желающего служить Богу и плод Слова Его принести Ему, встречают различные искушения по написанному. «Чадо, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению» — Сирах 2, 1. Поэтому надо все искушения терпением побеждать. Потому и говорит святой евангелист, что, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. От Луки 8, 15. Потому желающим принести плод Слова Божьего нужно терпение. Пятое. Не сильно старание человеческое без помощи Божией. Земляное поле, сердце человеческое, с небесным семенем не может совокупиться и принести плод. Тут нужны силы и помощь небесного делателя, Иисуса Христа, как сам Он говорит: «Без Меня не можете делать ничего» от Иоанна 15, 5. Поэтому желающему и старающемуся принести плод Слова Божьего надо усердно молиться, чтобы Сам Господь плод Слова Своего в сердцах наших творил и совершал. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» от Матфея 7, 7, 8. Поэтому с таким великим усердием псаломник через весь 118-й псалом молится, чтобы сам Бог вел его по пути заповедей своих и слово своего плод совершал. Господи Иисусе Христе, слове безначального Твоего Отца, помоги нам. О том же. Хотя и будет добрая земля, на которой семя посеяно, однако плода не может сотворить, если теплотой солнечной не будет согреваться и дождем орошаться. Так, хотя и на доброе сердце падает семя Слова Божьего, однако никакого плода не принесет, если теплотой благодати Божией не будет согреваться и росою свыше орошаться. Поэтому, как посеянным семенам сияние, солнечный дождь нужны для плодоношения, так услышанному Слову Божию, чтобы не было оно без плода, нужна Божия благодать, согревающая и орошающая. Потому и святой Давид говорит: «Я шел путем заповедей Твоих, когда Ты расширил сердце мое» — Псалом 118. Поэтому всегда нужно Господу воздыхать, чтобы благодатью Своею согревал и орошал сердца наши. Мы каждый час и каждую минуту требуем Божией благодати. Без нее, как младенцы, ходить еще не умеющие, упадем и лежать будем. Милость Твоя последует мне во все дни жизни моей». Псалом 22. Господи, поставь нас всемогущей рукой Твоей на пути заповедей Твоих и укрепи и веди.